Глава пятая. От усталости осилило только несколько бокалов, а это моя убойная сонная доза. «Так, я спать», — зевнула я, прикрывая рот рукой. «Давай, давай», — ответила мне уже в спину Люба. Едва положила голову на подушку и накрылась одеялом, как тут же провалилась в сон, несмотря на депрессивные мысли. Как говорит Любовь, я поймала депрессулю из-за любви. Такой вот невольный каламбур вышел. Утро показалось мне унылым и серым, даже солнышко не светило. Тяжелое небо заволокло темными облаками. Сегодня будет мокрый снег, а может, просто снег. Ветер поднялся такой, что некоторым деревьям местами обломил ветви, и теперь они валялись на асфальте. Страшно из дома выйти, но на работу нужно ехать даже в буран или потоп. Погода словно с ума сошла и резонировала с моим внутренним состоянием и будто показывала меня изнутри. У самых лифтов только и молилась, чтобы снова не встретить Марата. После нашей такой мимолетной встречи я еще долго не могла отвязаться от мысли о нем. И боги услышали мои мольбы. Марат не спешил к лифтам одновременно со мной. Зато в уже открывшиеся двери влетел Марк. «Фух, успел», — сказал он и остановил взгляд на мне. «О, привет». В лифте были еще люди. Некоторые уставились на него, не понимая, с кем конкретно он поздоровался, ведь я стояла позади других. «Привет!» — нерешительно отозвались несколько голосов. Возможно, они знакомы с ним, а может быть, просто ради приличия. Кому-то же он все-таки это сказал. «Привет!» — негромко ответила я последней, и мужчины и женщины расступились, понимая, что он говорит именно со мной. Марк прошел в конец кабины и вгляделся в мое лицо. «Как ты?» — спросил он уже тише, чтобы соседи по лифту не стали ему вдруг рассказывать, как у них дела. «Пойдет», — ответила я. «Как-как? Каком кверху? Отвратительно. Но не ему же мне жаловаться. В конце концов, это я сама его и бросила». «Ты плохо спала», — утвердительно сказал Марк. Вздохнула. Он успел меня выучить. «Да, плохо. Из-за него. Из-за себя». Но теперь я должна пережевывать и переваривать это сама. «Прекрасно спала», — подняла я взгляд на него. «Зачем врешь?» «Затем, что это больше не твое дело, Марк». Лифт остановился на моем этаже, и я хотела пройти мимо него, но он остановил меня, положив руку на мою талию. Его касание отозвалось болью в сердце. «Ну зачем? Мне ведь тоже непросто». «Твои дела всегда будут моими. Понятно?» — сказал он мне прямо на ухо. «Двери сейчас закроются, и лифт уедет, а я из-за тебя опоздаю на работу». «У меня из-за тебя вообще вся жизнь пошла по пилораме. И что же?» Я лишь молча посмотрела в его глаза. «Ну и для чего это все? А если я замуж выйду и рожу мужу троих детей, он точно так же будет говорить?» «Глупо». Марк убрал руку, и я поспешила выйти из кабины. Шла по коридору, а сердце стучало так, что мне казалось, это слышно всем вокруг. Взволнованная дошла до своего места и кинула сумку на стул. «Приветик!» — поздоровалась со мной Настя. «Привет!» — отозвалась я, спешно включая компьютер. Что-то опять сегодня с утра копалось слишком долго. Недаром Любка ласково зовет меня «моя капушка». «Ты чего такая, будто за тобой серые волки гнались?» — спросила она, и я усмехнулась. «А вот угадала», — ответила я, снимая с шеи шарф и скидывая на ходу пальто. «Перепутали меня с красной шапкой, но я оказалась проворнее». «Да? И что, хотели волки?» «Что-что, бабушкиных пирожков», — проворчала я и повернулась к ней. «Кофе успею выпить?» «Иди», — пожала плечами Настя. «Только недолго, и тут вроде Инесса ходила. Увидит, зальет тебе этот кофе в... Ну, ты поняла, только не туда, куда надо». «О, нет», — покачала я головой и села в рабочее кресло. «Я тогда уж лучше без кофе. В водичке из кулера попью. Утренняя звездюлинка не входила в мои планы». Настя захихикала. «Ангелин, ты как скажешь иной раз. Хоть стой, хоть падай». «Ты сидишь», — парировала я. «Тебе не грозит ни то, ни другое. Но что у нас сегодня на повестке дня? Какие подвиги нам светят во благо родной компании?» Настя показала план мероприятий, и я принялась выполнять их со скоростью, какая мне была доступна на данный момент. Это скорость беременной черепахи, и Настю, очевидно, это раздражает. Но что поделать, надо же научиться. А пока ей приходится делать половину моей работы самой, чтобы мы просто успевали в срок и без наличия косяков. В один из моментов, уже изрядно ошалев от цифр и списков, подняла голову и встретилась глазами с Маратом. Он беседовал с Инессой в ее кабинете. Наш офис оборудован по последнему слову моды, и стенки здесь прозрачные, кроме кабинета высшего руководства на последнем этаже. Он сидел ко мне лицом. Инесса что-то ему с энтузиазмом рассказывала, а он смотрел на меня. Когда я обернулась, мужчина, как ни в чем не бывало, продолжил пялиться на меня. Вот же наглый тип. Так и вправду можно подумать, что между нами что-то происходит. Или на воре шапка загорелась. В любом случае не понимаю, что он забыл на этом этаже. Он словно специально встречи ищет. Хотя это, конечно, полный бред. Зачем я ему нужна? Особенно после такого «Динамо». Но теперь я поняла, откуда взялось странное ощущение, что за мной наблюдает большой брат. Сноска. «Большой брат» — шоу на телевидении, где за участниками круглосуточно наблюдали по камерам. Примечание автора. «Ангелина!» — позвала меня Настя. «А? Что?» — повернулась я к ней и поняла, что не слышала вообще ничего за последние минут 5. «Я понимаю, что Марат у нас красавчик всея Руси, но сосредоточься, пожалуйста, на том, что я тебе говорю», — пропесочила меня она. «Прости», — свела я брови вместе и изо всех сил сосредоточилась. Чуть швы юбки не треснули от напряжения. Только Марат из мысли уходить не собирался. И так и улыбался своей наглой обаятельной улыбкой мне среди ровного ряда цифр. Невольно оглядывалась через плечо несколько раз, не переборов желание встретиться с ним взглядом. Так и тянуло обернуться и увидеть грозовой шторм серых глаз. Спиной я ощущала на себе его внимание. Интересно, он жалеет, что у нас не вышло ничего? Хотя мне ни к чему эта информация, я же из праздного любопытства об этом подумала. Спустя еще 10 минут Марат и Инесса, мирно о чем-то беседуя, прошли по коридору мимо нас и скрылись за поворотом. «Люб, давай закажем роллов и еще вина», — говорила я по телефону подруге после того, как время, наконец, преодолело отметку 18:00. «Что-то так опять погано на душе». «Ну, давай закажем», — вздохнула подруга. «Мне самой выбрать или ты выберешь?» Кажется, мои сопли и нытье порядком начинают ей надоедать. Ну, а чего не сделаешь ради подруги? «Выбери, пожалуйста. Я пока уберусь на рабочем столе, пока доеду. Вина захвачу в магазине». «Договорились», — ответила мне Люба. «Я и роллы будем ждать тебя и вино». «А ничего так, квартет получается», — хмыкнула я в трубку. «Да, мне тоже нравится». Поддержала, как и всегда, меня Любовь. «Ну, давай, Люб, скоро буду». «Давай, я пошла заказывать роллы. Тебе запеченных с креветкой?» «Ага», — отозвалась я. «И Филадельфия». «Помню». «Ты супер. Я в курсе». «Ну все, пошла выключать компьютер». Повесила трубку и убрала смартфон в сумку. Нажала кнопку отключения питания компьютера и аккуратно сложила папки в подставку для них. «Люба, ты сегодня к подруге?» Снова сунула свой любопытный курносый нос в мои дела Анастасия. «Да», — ответила я, — «пока живу у нее». «Мне казалось, у тебя был мужчина». «Был, да сплыл», — хмуро отозвалась я, снимая пальто с плечиков. «Поехала я. Меня ждут роллы, вино и подруга. Не хватает только кота, но его я заведу в своей квартире». Прямо стала ощущать такую потребность. Настя хохотнула, уловив мою шутку. «Это в тему о сильных и независимых». «Да-да», — кивнула я. «О них родимых». Обула сапоги, туфли аккуратно поставила в шкафчик для обуви. Надела пальто, застегнула пуговицы и взяла в руки сумку и ключи от машины. «Пока», — помахала я рукой Насте, которая тоже уже доставала свою куртку. «Пока-пока». До машины дошла без приключений. Закинула на соседнее сиденье сумку и села за руль. Прогрела свою старушку, включила музыку погромче и выехала на дорогу. Не успела очень далеко отъехать от здания, как машину стало дергать. А потом она и вовсе заглохла. Даже не успела съехать на пятачок возле магазина. Так и встала посреди дороги. «Блин, ну что случилось? Заводись давай!» — ворчала я на машину, снова и снова поворачивая ключ в замке зажигания. Но никакой реакции не последовало. Я не очень сильна в машинах. И даже вовсе не сильна, но у старушки явно что-то отвалилось или сломалось важное, и сегодня она больше не заведется. Включила аварийку и вышла из машины. Открыла капот и вгляделась в детали. Классно, конечно, но нифига не понятно. Кусая губы, раздумывала, что мне теперь делать. Звонить Марку и просить о помощи не хочется. Других помощников у меня тем более нет. Можно вызвать эвакуатор. Они дотянут ее до автомастерской, а там уже будем разбираться. Достала смартфон, чтобы позвонить в службу. Искала в интернете номер, когда возле меня остановился уже знакомый мне внедорожник. Тот самый, чью фару я повредила однажды на парковке у офиса. Только сейчас она была уже целая. Марат ее поменял. Он вышел из машины и направился в сторону моего авто. «Добрый вечер», — остановился он возле меня. «Добрее просто быть не может», — нервно отозвалась я. «Что случилось, Ангелина Павловна?» — спросил он. «Заглохла машина?» «Да», — ответила я очевидное. «Не просто же так я раскорячилась на дороге и мешаю другим. Даже не могу понять, рада я или нет его появлению здесь. Потому что Марат едет той же дорогой, я вовсе не удивилась. Она у нас тут одна до разъезда. Но вот принимать помощь от бывшего начальника, с которым у нас есть порочный маленький секрет, мне хочется еще меньше, чем от бывшего жениха». «А в чем дело?» — спросил он по-деловому. «Не знаю», — грустно покачала я головой. «Надеюсь, что сегодня оттащу ее в сервис, и уже там мне скажут, что с ней случилось». «Не разбираешься в машинах?» — сузил серые глаза Марат. «Мне показалось, что я вижу в них его фирменную насмешку. Вот почему я не хочу принимать от него помощь, которую он мне, скорее всего, предложит. Какой бы он ни был хам и наглец, но в таких ситуациях он всегда выбирает путь джентльмена и позаботится о женщине рядом. Да и мне не вариант выделываться. На улице темно, холодно, да и вообще глупо пальцы гнуть, когда помощь мне действительно необходима». «Я посмотрю», — сказал он, закатывая рукава пальто и белой рубашки. «Не стоит, вы испачкаетесь», — попыталась я его остановить, но кто же меня стал слушать? Белые рукава нырнули в самую грязь. «У тебя, похоже, мотор свое отбегал», — сказал он, поднявшись от капота. «Есть салфетка?» «Да, конечно». Тут же вынула я одну из заготовленной заранее упаковки. «Возьмите, рубашку вы все-таки испачкали. Не отстирается масло». «Да ерунда», — отмахнулся он, вытирая пальцы и ладони от грязи. «Сколько лет машине?» «У меня она уже лет 5, — пожала я плечами. И брала я ее уже подержанной». «Понятно», — кивнул Марат. «Мотор придется заменить, а это дорогостоящая поломка. 1030, не меньше». Приуныло. «Такую сумму я выделить сейчас никак не смогу. Видимо, придется тащить на эвакуаторе автомобиль к дому и пока оставить там». «Сегодня она не поедет», — сказал мне Марат. «Садись в мою машину, ты замерзла». «А эту куда?» — растерянно спросила я, чувствуя, что действительно уже изрядно озябла. Холод пробрался под тонкое пальто, не предназначенное ни для чего иного, кроме как добежать от машины до здания. «Вызовем службу. Садись давай, синяя уже вся». Я не стала спорить и залезла на высокое пассажирское сиденье его внедорожника. Марат сел тоже, только на водительское место. От тепла салона еще больше задрожало. Главное теперь не заболеть. В сумке заиграла музыка звонка телефона. «Да, Люб», — ответила я на звонок. «Ну, ты где там? Роллы привезли уже». «Блин, у меня машина встала, представляешь?» Грустно поделилась с подругой. «Прямо посреди дороги раскорячилась. Сейчас я придумаю, как ее отсюда убрать, и приеду. Без вина, правда». «Понятно. Может, мне приехать?» «Нет, я справлюсь. Не переживай, мне помогут». «Кто?» — тут же проявила любопытство она. «Не Марк». При упоминании этого имени Марат вдруг резко обернулся и посмотрел на меня. Его брови сдвинулись вместе. «А кто?» «Давай потом, Люб». «А, ты сейчас с ним, да?» «Да, ты просто гений дедукции». «Ну, ладно, жду». «Пока», — завершила я диалог и сунула телефон в карман. «А Марк это кто?» — спросил меня Марат. «А он-то что мне вопросы задает? Ему какая разница?» «Уже никто», — ответила я сухо и сменила тему. «Мы будем службу вызывать?» «Да», — достал он свой смартфон и набрал чей-то номер. «Здравствуйте, у нас машина заглохла, не заводится». «Да, ждем. Оплата по номеру телефона». Он назвал адрес, и мы принялись ждать эвакуатор в неловком молчании. «Как рабочий день прошел?» — спросил он, чтобы хоть чем-то заполнить тишину. «Нормально, спасибо», — пожала я плечами, своим тоном показывая, что к беседе не расположено. «И все-таки, кто такой Марк, Ангелин? Твой жених?» А какая у него фамилия? Да какого черта его это так сильно интересует? Марат Эльдарович, перевела я на него взгляд. Вам не кажется, что вы задаете слишком много личных вопросов? Серые глаза недобро уставились на меня. Нашу перепалку прервал приехавший водитель эвакуатора. Он постучал в стекло бронетанка Марата, привлекая наше внимание. Он опустил окно. «Вечер добрый!» – поздоровался с нами мужчина. «Вам помощь требуется?» «Да, нам», – ответил за меня Марат. «Та машина, что на аварийке?» «Она». «Тогда я ее забираю?» «Да». Я назвала адрес Любы, и эвакуаторщик ушел выполнять работу. Я хотела тоже выйти, но Марат меня остановил. «А ты куда?» «Такси вызову. Вам не обязательно тратить свой вечер на меня». «Никаких такси. Поехали, я тебя отвезу». Больше не дав мне и слова сказать, заблокировал двери и завел машину. Выехал на дорогу. Терпеть не могу, когда за меня вот все решают. Я бы прекрасно доехала и в такси. Этот гад меня просто проигнорировал. Ни один мускул на лице не дрогнул. Просто рулил и смотрел вперед. «А как платить теперь за услугу?» — спросила я. «Все уже оплачено», — отозвался Марат, не отвлекаясь от управления авто. «Я же через приложение вызвал». «Не стоило. Я в состоянии сама за себя заплатить». «Так и быть, вычту из твоей зарплаты». Доехали до названного мной адреса быстро. Всю дорогу молчали. Я смотрела в окно. Марат рулил. «Что ж, спасибо, что довезли, хотя я вас не просила». Проворчала я, нажимая на ручку двери и открывая ее. «До свидания». «Могу и утром подвезти», — сузил глаза Марат. «Вот лиса». «Ведь машины у тебя теперь нет, а у меня есть». «Спасибо», — улыбнулась я ему своей самой ядовитой улыбкой. «Встану пораньше и буду вспоминать, как ездить на автобусе». «Такая принцесса, как ты, и автобус?» — изогнул он бровь. «Позвони мне утром, я приеду. Хочу на это посмотреть». «Вот засранец! Что ж ты вечно меня поддеваешь?» «Я не клоун, ясно?» «А мне кажется, ты и автобус — то еще зрелище. Клоуны отдыхают». «Знаешь, куда иди ты, Марат?» «Ты снова перешла на «ты»?» — засмеялся он. «И куда же, позволь спросить?» «Туда автобусы ходят, Ангелин?» «В туда!» — злобно выплюнула я и выскочила из машины, хлопнув дверью изо всех сил. Марат нахмурился и укоризненно покачал головой. «Мол, ты мне уже фару уделала, теперь за дверь взялась?» Отвернулась от него и зашагала в подъезд. «Сказала бы я тебе, Марат, куда идти? Но я же леди. Не провоцируй эту леди на грязные словечки». Он бибикнул мне в спину и выехал на дорогу. «Дурак! Вот и катись колбаской по малой спаской!» На пороге меня встретила любовь. Самое любопытное существо на свете. «И чья такая тачка крутая?» — спросила сходу она. В окно, видать, смотрела и все ждала. «Министра обороны», — ответила я, разуваясь в коридоре. «Нет, ну серьезно, чья?» «Одного козла». «Какого еще козла?» — не поняла подруга. «Бородатого и в пиджаке». «А-а-а!» — расширила глаза Люба. «Марата, что ли?» Как еще догадалась так скоро? Видимо, кличка, ласково данная ему мной, Марату очень подходит. «Он...» «А почему тебя вез он?» — пожала плечами любовь. «Ты решила сменить Марка на Марата?» «Да нет же! Дура, что ли?» — постучала я кулаком себе по лбу. «Нафига он мне нужен? Бабник еще. Просто ехал мимо, когда моя старушка отказалась заводиться. И помог». «Ага», — сузила глаза она. «У таких даже туалет по расписанию. Остановился он ради тебя. Он хочет с тобой продолжить отношения?» «Да, горизонтальные продолжить хочет». О ситуации в кабинете Марата, когда он слишком откровенно предлагал мне секс, я ей не рассказала. Но, видимо, все и так слишком очевидно. «Не знаю, что он там хочет, но мне все равно», — отмахнулась я от надоевшей и раздражающей меня темы. «Где там роллы? Я есть хочу». «Да вон, на столе стоят. Уже все остыло». «А, ничего, подогреем». Я подошла к столу и стала открывать вкусно пахнущие любимым лакомством коробочки. Достала палочки, соус и прямо стоя сунула один ролл в рот. «Ммм, класс! Райское наслаждение! Это даже лучше, чем секс!» «Меня хоть подожди, не съешь все сама!» — смеялась Люба, глядя, как я стоя, словно питон, поглощаю роллы. «Успевай!» — прожевала я и ответила. «В большой семье клювом не щелкают!» «А у меня сюрприз!» — подруга поставила передо мной на стол закупоренную бутылку вина и два фужера. «М-м-м!» — снова довольно замычала я, проглатывая еду. «Ого! Такое дорогое! Откуда?» «Подарочек!» — улыбнулась она. «Кому?» «Тебе!» «Мне?» — чуть не подавилась я имбирем. «От кого?» «Марк прислал. Тут записка». Аппетит как-то сразу пропал. Села на стул и взяла протянутую подругой маленькую открытку. Красивая такая, с плюшевым мишкой. Развернула. «Малыш, я очень скучаю. Маленький презент от меня. Ты любишь это вино. Можно я приеду, и мы просто поговорим? Я хочу тебя увидеть. Пожалуйста». Было выведено почерком Марка внутри открытки. Растерянно подняла глаза на подругу и вздрогнула. Раздался звонок в дверь. Если честно, в голове пронеслась мысль, что это может быть не Марк. Мог пойти за мной настырный наглец Марат, но я не узнаю наверняка, если не открою дверь. «Это к тебе?» — уточнила я на всякий случай у Любы. «Не-а», — покачала она светловолосой головой. «Блин, значит, по мою душу пришел кто-то из них двоих».